Да, ну-ну, с ироничным сомнением потянул внутренний голос. Как бы там ни было, но сдать своеобразный экзамен по дисциплине прикладная физиогномика и анализ у меня не получилось. Из-за того, что банально дойти до экзаменационной аудитории мне оказалось не суждено. Сначала, после легкого послеобеденного отдыха, подремал часик-другой, чтобы прием сов по прорицаниям наверняка уже закончился. По пути от факультетской гостиной к кабинету Зати, на лестнице меня чуть было не снесла. Как всегда, ХМ, загадочная, Лавгуд. И только-только я закончил разминать подвернутую ногу, попавшую из-за неудобного отскока в исчезающую ступеньку, скатиться кубарем и прилечь на койку в больничном крыле, через что похерить все задумки, за гранью добра и зла даже для моего невезения, и собирался идти дальше, как тут же оказался остановлен взбудораженным Дракомалфоем. «Крэп, тебя-то я ищу», — довольно произнес вынырнувший из коридора на лестницу блондин. «Один ты только оставался, теперь все в сборе». И, действительно, следом за своим командиром из-за угла появились остальные члены ближнего круга инспекторской дружины. Только слизеринцы, никаких представителей других факультетов и, тем более, Филча. Его из-за человека-то мало кто из школьников считал. Зато Эмбридж показала высший класс управленца и быстро привлекла носителя такой сложной и ответственной для нормального функционирования Хогвартса должности на свою сторону. Впрочем, важность Филча, в отличие от щедрых на презрение недорослей, взрослые понимали отлично. Иначе с чего бы это никакого наказания за формальное предательство Филч не понес ни при реставрации Дамблдора, ни при Снейпе, ни при очередной смене власти. Такое возможно только в двух строго противоположных вариантах. Либо от него совсем ничего не зависит, тогда зачем вообще нужна эта должность и чужой сквип на ней, либо без него что-то очень важное в школе развалится. И помимо чистой логики, вспоминая свои отработки и добытую в процессе информацию, я склоняюсь именно ко второй версии. «Ты полудурку видел?» – спросил чем-то озабоченный Гойл. «Видел». Пронеслась мимо, будто за ней дементор гнался. «И зачем вам Уизли?» – удивился я, увидев в руках у Эррингтона еще одного, совершенно неожиданного здесь и сейчас персонажа. «Поймали. Хотела пролезть в кабинет Амбридж», – отмахнулся Драко. «Идем». Амбридж сказала привести их к ней. «Да, Монтегю Уэррингтон, идите к кабинету Зати. Охраняйте на всякий случай. Нам взять ее с собой», – тряхнул своей пленницей Кассиус. Прозвучало это как-то неприятно масляно. «Нет, отдай вон Гайлу. Пусть потренируется, Драко». «Нет, я сказал, нам она пригодится больше. Мало ли кого встретим. Пошли, Крэп, не спи». Никакого желания участвовать в надвигающейся с неумолимостью асфальтового катка финальной разборки между бригадами Амбридж и инспекционная дружина и Поттер и отряд Дамблдора ни на одной из сторон у меня не было. Мне же после Хогвартса с ними со всеми еще общаться придется. С участниками конфликта с обеих сторон. А разница между аморфными. Политический противник, знакомый еще со школьной скамьи, возможный союзник-консерватор. И люто ненавидимым он меня еще с первого класса 7 лет подряд выбешивал, тварь пожирательская. Мерзкий предатель нашего великого дела даже для не очень опытного слуха огромно. Да и вообще, считаю, проект моего дружинничества себя исчерпал. Поработал защитником, была пара действительно неприятных случаев со старшекурсницами Ривенкла и Хаффлпаффа, после которых я заработал стойкую неприязнь со стороны Монтегю. Кретин, знал бы ты, отчего я тебя спас. И у Эррингтона. Побродил по Хогвартсу, потрафил Амбридж, дела свои порешал, жертвы решил отложить до 7 курса, и будя, пришла пора его аккуратно прикрывать, а тут такая подстава, придется как-то выкручиваться, отстать по дороге, например, но потеряться мне не дали. Драко, как будто что-то чувствуя, шел позади, постоянно подгоняя меня и прочих отстающих. И прерывал он это наиважнейшее дело только ради расспросов каждого встреченного по дороге студента, сбежавшей от Гейла Лавгуд. «Полудурку видела? Где она?» – спросил Малфой, проходя мимо очередной стоящей в коридоре Ривенкловки. В туалет Плаксы забежала. Расположение цели наконец оказалось локализовано, и вскоре все мы столпились около искомых дверей. Малфой окинул оценивающим взглядом свое воинство, задержал взгляд на яростно, но от наложенного силенца молчаливо дергающийся в объятиях Гейла Уизли, и произнес: «Раз уж Гойл не способен даже одну девку удержать», и, повернувшись ко мне, продолжил: «А ты, как я слышал, в этом весьма и весьма спец, хе-хе, сходи и притащи мне Лавгуд. Это женский туалет, Малфой». «И что?» «И то, я не пойду». «Пойдешь, я приказываю тебе, как глава инспекторской дружины. А я накладываю на этот приказ вето, спокойно ответил я. Вот весело сейчас получится, если про возможность моего вето Амбридж Малфоя так и не поставила в известность. Или меня обманула, тоже не невозможный вариант. Но судя по перекосившейся роже блондина, все он прекрасно знал. Тогда я приказываю тебе как сюзерен. Судя по тому, что какая-либо реакция от магической клятвы Аммажа отсутствовала, данный приказ явно не являлся безусловно обязательным к выполнению. Малфой, с показным удивлением я вздернул правую бровь вверх. По-моему, мы с тобой договорились, так что не позорься сам и не. Да мне плевать, о чем и как я с тобой договаривался. Мгновенно завелся Малфой. Ты забыл, кто ты, а кто я. Я – хозяин, а ты – слуга мой. Выносить такие разговоры на широкую публику – невероятный позор для моего сюзерена. Прилюдно расписываться в своем бессилии отдать вассалу приказ, который в обязательном порядке будет им выполнен, по меркам сословного общества, страшное преступление. Ведь можно быть каким угодно – моральным уродом, бесчестным ублюдком, жестоким маньяком, но вот слабым. Слабым быть никак нельзя, это приговор. Сожрутся, однако, как бы там сейчас Малфой не старался утопить свою репутацию, грязью он поливает меня, а значит, требуется поставить в очередной раз потерявшего края пацанчика на место, заодно и конфликт накалю, авось прогонит. Хорошо, хорошо, только не плачь, с жалостью в голосе произнес я, и мой укол ожидаемо достиг цели. Ты, взбесился Малфой, там Поттер и все его грязнокровки, их выгнать, посадить, а ты будешь все лето, задохнувшийся от бешенства драка не знал, чтобы такое придумать для меня пообиднее, без магии чистить совятню у меня в Мэнере, и туалеты, руками, как последний раб Магдл, и в остальное время тоже, хорошо, буду, покладисто согласился я, какой он все же нахрен слизеринец, да никакой, просто образцовый гриффиндерец, а еще, и конечно же, как это и положено сюзерену, отдавшему приказ своему вассалу, с хозяином твоего отца, у которого из-за таких приказов сорвутся связанные со мной планы, ты будешь разговаривать сам. С очень недовольным хозяином, намекнул я драко на некоторые толстые обстоятельства. Какие бы у него ни были восхищенные иллюзии насчет Вальдеморта, некоторые правила техники безопасности Люциус своему сынку привить был обязан. В конце концов, у старшего блондинистого гада не семеро по лавкам, как у Уизли, чтобы один другой сын в минус было не страшно для выживания рода. Хозяина? Да, да, да как ты смеешь, мой отец, у него нет хозяев, а у тебя есть, я, исполняй, мой, приказ, перебьешься, в отличие от раскрасневшегося драка я был совершенно спокоен, такое развитие событий меня полностью устраивало, сейчас осталось только серьезно разосраться и спокойно пойти готовиться к вечерней прогулке, ну а последующие один на один искренние извинения и примирение с сюзереном заметно меньшее зло, чем присутствие в кабинете Амбридж, когда она будет пытать Поттера или еще кого-нибудь из его команды, но это будет потом, а сейчас в разговоре наступила пауза, мы, сжимая кулаки, молча стояли друг напротив друга, рука Малфоя медленно поползла в сторону волшебной палочки, а моя, дернувшись, застыла, магический обет не позволял мне напасть на сюзерена, хм, об этом я не подумал, ну, это даже в чем-то и неплохо, чем не железобетонное оправдание, Малфой меня вырубил заклинанием, хрустальную тишину противостояния двух воль, особой пикантности которой придавало то, что из-за разницы в росте Малфой был вынужден смотреть на меня снизу вверх, необычно робким и тихим для себя любимый голосом нарушила Паркинсон. «Драка», — предложила Панси, — «давай я приведу ее». «Хорошо», — после еще одной долгой паузы согласился Драка. Потом внезапно сделал шаг в сторону, схватил за волосы Уизли и, выдернув взвизгнувшую от боли девушку из объятий Гейла, швырнул ее в меня, на, держи ее, Панси, Милли, идите и приведите полудурку, только побыстрее, а то Амбридж уже нас заждалась, разберемся сначала с Поттером, перехватив полный ненависти взгляд Малфоя, я с некой тревогой подумал, сначала с Поттером, то есть, сначала с Поттером, а потом со мной, да, хммм, надо бы быть чутко поосторожнее, иначе каноничное противостояние Малфой vs Поттер может в итоге измениться на Малфой vs вассал предатель Крэпт, и как тогда все пойдет с Вальдемортом, если драка будет ненавидеть меня сильнее Поттера, пока слизеринки выдергивали упирающуюся, руками и ногами, но не магией, лавгут из туалета, пока мы всем скопом тащились в кабинет Амбридж, Я успел не раз и не два укорить себя за легкую, мысленную насмешку. Гойл такой здоровый жлоб, а не мог сладить всего с одной девчонкой, которая, к тому же, младше по возрасту, много легче и ниже на голову. Как оказалось, это действительно весьма и весьма нелегкая работа, камбриш напровешь тащить седьмую Уизли. Конечно, наложенная силенция заставляла рыжую ласку молчать, а отсутствие волшебной палочки делало невозможным колдовство, но вертелась, брыкалась и кусалась она, как Нюхлер, у которого злыдни из сумки пытаются отобрать накопленные непосильным трудом блестяшки. В итоге я, уставший, защипанный до синяков и пару раз больно тяпнутый за руку, был вынужден решить проблему, произнеся ей тихонько на ухо нешуточную угрозу. «Не будешь себя хорошо вести, парализую и потащу магией, или дам подержать твоим поклонникам со Слизерина. Ты же меня знаешь, я сделаю». До конца это ее ожидаемо не успокоило, но хотя бы пытаться вцепиться когтями мне в лицо или пнуть в пах она перестала. По сравнению с Уизли, попавшийся нам по дороге Лангбаттом выглядел, впрочем, как и всегда, откровенно бледно. Увидев нашу процессию, он, отдадим должное, не струсил и попытался спасти свою приятельницу. Однако к драке оказался совершенно не готов, склеился с первого и единственного, Ступифайгайла, лишился палочки и был по приказу Малфоя для массовки добавлен в список конвоируемых. «Спасибо тебе, драка, за нее», — встряхнул я в очередной раз завозившуюся Джинни. «Всяко лучше поссориться с Уизли, с которыми и так отношения не очень, чем с семьей, с посредничества в сделках, с которой я живу», — с облегчением подумал я. Лангбаттом овел тащил Гойл. Реабилитируясь за прокол с Уизли, делал он это так сурово, что из опасений за жизнь своего покрасневшего и хрипящего контрагента мне даже пришлось дернуть слизеринца за полуманти. У двери в класс сзади нас поджидала отправленная сторожить вход-выход пара слизеринцев-выпускников. Они тут, похоже, тоже не скучали. Так, Уоррингтон имел какой-то слегка потрепанный вид, а Монтегю с показной невозмутимостью сидел на лежащем на полу шестом Уизли. Лицо Рона было разбито, кровь капала на пол, палочки не было, но он все равно, ворочаясь, показывал свою готовность продолжить бой. Судя по мокрой одежде, попытка охладить его в болоте перед кабинетом положительного эффекта не возымела. Пройдя сквозь учебные классы и взобравшись вверх по узкой неудобной лесенке, мы оказались в кабинете профессора Зати. Здесь все было, как в когда-то виденном фильме. Перед столом профессора стоит взъерошенный Амбридж, а около стола на стульях сидят растрепанные Гринджер и непокорно глядящие на генерального инспектора Поттер. И Поттер, и Гринджер без волшебных палочек, тогда как кончик, принадлежащий Амбридж, попеременно указывает то на одного, то на другую. И это несмотря на то, что руки обоих пленных связаны магическими веревками. «Ну, наконец-то», — сказал Амбридж. «Все тут?» «Да, всех повязали». Удовлетворенно отчитался Уоррингтон и грубо впечатал в дверной косяк за сопротивлявшегося Рона Уизли. Вопросительно подняла брови Амбридж, рассматривая скукожившегося Невилла. «Лангбаттом попытался помешать нам привести Лавгуд, так что я и его взял за компанию», — объяснил Малфой. «А этот?» Продолжил Уоррингтон и жестко завернул за спину руку Уизли, попытался пробраться к вам, чтобы спасти вон этих, и кивком головы указал на Поттера и Гринджер. «Так-так-так», своим тоненьким голосочком почти пропела довольная Амбридж, глядя на измазанное кровью лицо Уизли. «Очень-очень хорошо, еще чуть-чуть, и Хогвартс наконец станет зоной, свободной от Уизли и от Поттеров», добавил Малфой громко, а остальные поддержали его угодливым смехом. Амбридж поощрительно улыбнулась, обошла и аккуратно села за стол, оценивающе рассматривая пленников. «Итак, Поттер», — начала она допрос, — «у моего кабинета ты выставляешь караул из этих двух мерзавок, не побоявшихся даже напасть на меня, заместителя самого Корнелиуса Фаджа, клоуна», — кивок в сторону покрасневшего Рона. Все слизеринцы довольно засмеялись. «Отправляешь ко мне с идиотской байкой, что Пивс в отсутствие МакГонагалл громит кафедру трансфигурации. Ты, наверное, не знал, что в это время полтергейст замазывал чернилами окуляры школьных телескопов. Мистер Филч как раз прямо перед появлением этого проинформировал меня на сей счет. Это если не вспомнить, что я ни в чем и никогда не поверю Уизли. Для чего пытаться обмануть меня такой и с такой глупостью, учитывая, что только мой камин открыт сегодня в Хогвартсе? Причиной могла стать только срочная потребность с кем-то поговорить, подумала я и, вняв предостережением некоторых лояльных студентов, поспешила сюда. И что же, я была права. Так с кем таким очень-очень важным и о чем ты хотел связаться? С Альбусом Дамблдором, с ублюдком Хагридом, или со своим деканом? Хотя последнее, вряд ли. Говорят, после вчерашнего Минерва МакГонагалл все еще не в том состоянии, чтобы с кем-либо болтать, и сможет ли она когда-нибудь вообще. В отличие от насмешек над Уизли, поражение декана Гриффиндорки вызвало на лицах слизеринцев только слабые, вежливые улыбки. Дурачков не понять, что где один избитый декан, то там легко и просто сможет появиться и другой, среди факультета интриганов не оказалось, а своего Снейпа слизеринцы пусть и не любили, но искренне уважали. «С кем я разговаривал, не ваше дело», — дерзко ответил Поттер. Лицо Эмбридж застыло, и искренняя радость от поимки своих врагов скрылась за традиционной маской доброй тетушки. «Жаль», — протянула она своим приторным голосочком, однако сейчас в интонации все ощутили неприкрытую угрозу. «Жаль, мистер Поттер, я давала вам шанс признаться добровольно. Вы отказались. Теперь же мне не остается ничего другого, как добиться от вас ответов силой. Мистер Малфой». «Да, генеральный инспектор. Будьте так любезны, сходите за профессором Снейпом». Малфой шутливо помахал рукой Поттеру и с ухмылкой вышел. Пока Драко работал почтовой совой, Амбридж продолжала давить на Поттера, морально подготавливая его расколоться. «Сейчас придет профессор, и вы во всем мне признаетесь и обо всем мне расскажете, Поттер. Обо всем-всем-всем. И о том, кто подговорил вас клеветать на уважаемого всеми Корнелиуса Фаджа, и об участии в контрминистерских интригах Дамблдора, и кто мне испортил коридор болотом, из-за подброшенных нюхлеров, из-за Амбриджит. Я наконец наведу здесь порядок». Прошло не так уж много времени, видимо, Малфой не смог удержаться и дистанцию до кабинета зельеварения не прошел, а пробежал, как за дверью раздались шаги. В кабинет вошел слегка покрасневший Драко, а следом за ним – Снейп. «Вы хотели видеть меня, директор?» – вежливо спросил Снейп, с выражением лица завзятого столичного театрала, оказавшегося в деревенской школе на постановке Гамлета, окидывая взглядом декорации статистов. «Нелюбимый Уизли бьется в руках у Эррингтона. Гойл душит Лангбаттема. Я держу Джинни. Милисента Спанси вдвоем, одну совершенно не сопротивляющуюся, стоящую с каким-то это все равно сон и к тому же немой отстраненным видом Лавгуд. Поттер и Гринджер сидят в кресле под прицелом волшебной палочки Амбридж. Еще шестеро слизеринцев 4-го, 6-го, 7-го курсов изображают массовку. Вроде бы классическая картина победы добра и разума над злом и тупостью, вот только не показалось ли мне, что на секунду в глазах у декана Слизерина промелькнуло презрение, направленное на учеников своего факультета. «Ах, профессор Снейп, вот и вы», — Амбридж широко и предельно лживо заулыбалась и встала из-за стола. «Да, я хотела бы получить еще один флакон веритосерума. И, пожалуйста, как можно быстрее. Для прошлого допроса дружков Поттера вы забрали последний», — равнодушно глядя сквозь Амбридж ответил Снейп. «По моим подсчетам, он еще не должен быть использован полностью. Увы, его не хватило. Я же говорил вам, что даже двух, в крайнем случае трех капель для школьника будет достаточно», — все так же смотря куда-то в сторону, — произнес Снейп. Амбридж справедливость упрека поняла и покраснела от злости. Никто не любит, когда его тыкают носом в собственный непрофессионализм. Но сдержалась и не вспылила, только голос у нее стал особо вкрадчивым и слащавым, как бывало всегда, когда Амбридж испытывала чрезмерно сильные чувства. «Вы ведь мастер зельевары, можете приготовить еще, не так ли?» «Разумеется», — коротко согласился Снейп. «И когда, если поторопиться, у меня есть слегка модифицированный рецепт. Он чуть побыстрее обычного, но он не одобрен. Не волнуйтесь. От имени министерства я заранее разрешаю», — уверила Снейп Амбридж. «Тогда понадобятся некоторые ингредиенты, часть их у меня есть, и немного моего времени, а также 2/3 лунного цикла, чтобы настоять зелье до готовности. Таким образом, примерно через 2 декады, плюс-минус пара дней, вы...» «20 дней», — завопил Амбридж. «Плюс-минус 2 дня, вы издеваетесь, Снейп? Я только что поймала Поттера в своем камине, когда он вел переговоры с неустановленными личностями, противниками министерства, несомненно. Да оно мне нужно сегодня, сейчас, немедленно». В самом деле, Снейп впервые позволил неким эмоциям проявиться на своем лице. Что ж, ничего удивительного. Ни Поттер, ни его отец никогда не проявляли должного почтения к школьным правилам. «Я должна его допросить, и я требую, чтобы вы предоставили мне зелье, которое заставит его признаться. «Я же уже сказал вам», — все так же равнодушно повторил Снейп. «Вот у кого нужно учиться жесткой верхней губе». С легкой завистью подумал я, что не располагаю запасом веритосерума, так что ничем помочь не могу. У меня остались только яды. К сожалению, недостаток их использования при допросах заключается в том, что большинство действует неудобно быстро, почти не оставляя жертве времени на признание. Так что если вы хотите отравить Поттера, уверяю, в этом я вас поддержал бы целиком и полностью. Нет, жаль, да как вы смеете, у вас же испытательный срок, повысила голосом Бридж, на что Снейп лишь слегка поднял бровь, все так же отстраненно посмотрев на нее, а это, преднамеренное неоказание помощи, вон, пошли вон из моего кабинета. Снейп вежливо поклонился, развернулся и пошел к двери. Он схватил бродягу там, где это прячут, внезапно закричал Поттер в спину нелюбимому учителю. Снейп, уже занеся руку над дверной ручкой кабинета, замер. Бродяга, всполошилась Амбридж, переводя подозрительный взгляд с одного на другого. Какой такой бродяга? Где прячут что? Снейп, а чем он? Профессор зельеварения развернулся к Амбридж. Лицо у него было абсолютно бесстрастно. Понятия не имею, холодно ответил Снейп. Поттер, у меня никогда не было желания слушать ваши бессвязные вопли, призванные лишь привлекать к вам внимание окружающих, после чего развернулся к двери. И да, Гойл, ослабьте, наконец, захват. Если Лангботтом задохнется, начнется долгая бумажная волокита, ненужная никому, в том числе и вам. Глядя на закрывшуюся за спиной Зельевара дверь, Амбридж в крайнем раздражении ударила кулачком по столу. Так, забормотала она и до побелевших пальцев сжала свою волшебную палочку. Так, яды, нет, так, ладно, мне не оставили выхода, да, Дамблдор, Снейп, предатели, нет, тут уже не о школьной дисциплине речь, тут вопрос безопасности самого министерства. Амбридж посмотрела на мальчика, который выжил и теперь молчит, и несколько неуверенно продолжила. Поттер, вы меня вынуждаете, мне этого делать не хочется, ходя туда-сюда перед стулом с Гриффиндорцем. Неуверенно продолжал рассуждать вслух в ряде ректора Хогвартса. «Вы продолжаете молчать? Что ж», — кивнула она каким-то своим мыслям. «Иногда цель оправдывает средства. Не сомневаюсь, если министр узнает, то поймет, что выбора у меня не было». Я перевел взгляд с очень некрасиво сейчас выглядевшей Амбридж на остальных. Малфой следил за Амбридж с жадным, нетерпеливым ожиданием какого-нибудь непотребства. Слизеринцы демонстрировали на лицах спектр выражения от скуки до злобной радости. Уизли бесился, Лавгуд все так же была не здесь, Лангботтом глубоко и хрипло дышал, Поттер с Гринджер были испуганы, а выражение лица Джинни мне, по понятным причинам, видно не было. Круциатус развяжет вам язык. Глава 58. Хочешь, чтобы все шло по канону? Сделай его сам. Слова Амбридж как громом поразили всех присутствующих. Даже Рон Уизли на мгновение перестал бороться с державшим его слизеринцем и замер с распахнутым в удивлении ртом. Впрочем, он не один такой был. Абсолютно все присутствующие неверяще вылупились на Амбридж. Все же далеко не каждый день министерский работник высочайшего ранга собирается при свидетелях использовать на подростке непростительное. Про пытки кровавым пером знали не все, а если кто и знал, то утешал себя, мало ли каких там небылиц про Поттера наплетут. Нет, закричала опомнившаяся первой Гринджер и даже попыталась было вскочить со стула, но ее тут же усадила обратно быстро среагировавшая Булстроуд. Профессор Амбридж, это же совершенно противозаконно. Но маска непоколебимой уверенности на лице только что заступившей за еще одну черту Амбридж не дрогнула ни на йоту. Временный директор медленно подняла палочку и направила ее на Поттера. «Инкарцера», произнесла Амбридж. Повинуясь вложенной в заклинание магии, волшебные веревки плотно спеленали мальчика, который выжил, притянув руки к туловищу и связав ему ноги. Никто же не хочет, чтобы от боли мистер Поттер себе что-нибудь сломал, не так ли? Глумливо пояснила она свои действия. «Ну, я бы не стал говорить за всех», — тихонько буркнул под нос Малфой. Скованно стоявшая рядом с ним Панси улыбнулась удачной шутке и чуть-чуть расслабилась. «Министр будет против нарушения закона, профессор Амбридж». Тем временем продолжала надрываться Гриффиндорка. «Если узнает, мисс Гринджер, только если узнает, да и то», — задумчиво проговорила Амбридж, направляя волшебную палочку попеременно в разные части тела связанного пленника, как бы выбирая самое уязвимое место. Любому, кто знает, как работают заклинания вообще и Круциатус в частности, Эта пантомима сказала бы очень много. Будь на месте Долорес любой упивающийся, Поттер бы уже визжал от боли пыточного проклятия. А ей, похоже, несмотря на всю браваду, решиться на применение непростительного было все же весьма и весьма непросто. Он так и не узнал, что это я отдала приказ дементорам преследовать Поттера, буркнула она себе под нос, за то, как он обрадовался поводу его убрать подальше. Однако в напряженной тишине комнаты ее шепот прозвучал не слабее иного крика. «Так это были вы», — ахнул Поттер, — «так это вы наслали на меня дементоров, кто-то же должен был предпринять хоть что-нибудь действенное». Пожала плечами Амбридж. Похоже, она наконец определилась, нацелив палочку прямо в знаменитый шрам Гриффиндорца. А они могли только стенать, как бы уговорить мальчишку заткнуться, или как бы подорвать доверие к словам мерзавца, безвольные трусы. Одна я хоть что-то предприняла, да только вы, мистер Поттер, тогда вывернулись. В который раз уже, но сегодня, сегодня у вас ничего не выйдет. Нет, заорала Грейнджер из-под крепко обхвативших и вдавливающих ее в спинку кресла рук Булстроуд. Нет, Гарри, скажи ей, ни, за, что, пусть пытает, я все равно ей ничего не скажу, отчеканил Поттер, с яростью глядя на Амбридж. Не ожидая такого напора в голосе и взгляде, женщина отступила на шаг, потом внимательно присмотрелась сначала к Поттеру, потом к его друзьям и подругам, кивнула каким-то своим мыслям и хитренько улыбнулась. «Хмм, это интересно», — показно задумчиво стала рассуждать ведьма. «Похоже, Поттер, вы считаете, что после той авады вы теперь со всеми непростительными на короткой ноге, и Империус на вас действует слабо, как я слышала, да и боль вы терпеть умеете, помню. Что ж, может быть, вы и правы, может быть, Круциатус не подействует на вас, как на других, может быть, вы его и перетерпите, но сможешь ли ты, мальчик, вытерпеть, когда Круциатус из-за твоей несговорчивости наложит на кого-нибудь из твоих друзей, или подруг?» «Нет», — пришла очередь Поттеру кричать во все горло. «Да, мистер Поттер, да», — Амбридж с показно мерзким выражением лица направила палочку на Грейнджер. «Кэру», — начала она медленно произносить проклятие, при этом жестовая составляющая была какая-то совершенно непонятная. По крайней мере точно не Круциатусская, уж в этом я на все 100% уверен. «Не надо», сразу же сломавшись, заскулила Гриффиндорка. «Я все скажу». «Так», с торжествующим видом воскликнула Амбридж. «Маленькая, но, в отличие от вас, умненькая мисс Заучка нам все сейчас расскажет. Ну, девочка, давай, начинай». «Нет, Гермиона, молчи», простонал Поттер. «Мне придется, Гарри, или она выбьет из меня все черной магией». Тогда какой смысл молчать, и Грейнджер заплакала навзрыд, уткнувшись прямо в удерживающие ее руки Миллисенты. Та тут же с брезгливым видом отдернула их и отстранилась подальше, вытирая смоченный слезами и слюнями рукав о подол мантии. Остальные члены армии Дамблдора-конформизма подруги не поняли. «Ммм», сквозь силенция что-то попытался прокричать Рон, однако результатом стал только подзатыльник от конвоира. Придушенный Невилл вытаращил на нее глаза. Что-то жестами попыталась показать и моя охраняемая, но добилась лишь того, что я поудобнее перехватил ее и посильнее прижал к себе, чтобы поменьше трепыхалась. «Простите меня», — прохныкала Гермиона, — «но я боюсь боли». «Правильно, девочка, правильно». Амбридж схватила Гермиону за плечи, тряхнула, ударив затылком о спинку кресла, и, нависая сверху, спросила. «Значит так, первый вопрос, с кем только что общался Поттер?» «Да, вы были правы», шмыгнув носом в кулак, начало колоться Грейнджер. «Он хотел поговорить с профессором Дамблдором». «Ха, вот эта актриса, вот как натурально она сломалась». «Хорошо еще, что на оторопевший вид всей остальной поттеровской команды никто, кроме меня, внимания не обратил. А то стоило бы Амбридж быть немного повнимательнее и хоть быстрым взглядом окинуть оторопелые рожи этих кретинов, Уизли и Лангбаттома, и все планы Грейнджер накрылись бы медным тазом». «С удовольствием от того, что канон идет пока протаренной дорожкой», — подумал я. «Это так здорово, когда все идет по плану и ничего не менять, ни срочно исправлять не требуется. Однако, хмм, на будущее, нужно будет вспомнить постигнутую в прошлой жизни истину, искренне и самозабвенно верить женским слезам, себя не уважать». «С Дамблдором», — хищно улыбнулась Амбридж. «Так вы знаете, где он сейчас?» «Ну нет», — всхлипнула Гермиона. «Мы искали его в дырявом котле, в паре известных нам мест на косой аллее, в трех метлах, в кабане и голове. Какая же ты дура! разочарованно произнесла Амбридж, отодвигаясь от Грингера и садясь обратно на стул. «Так и будет Дамблдор сидеть в кабаке, когда его ищут все министерства. А жаль, но мы должны были передать ему очень важную информацию». Подвывая, на мой взгляд уже достаточно ненатурально, Грингер продолжил развешивать лапшу по ушам генерального инспектора. «Да», — опять напряглась Амбридж, — «что именно вы хотели ему сказать?» «Мы хотели ему сказать, что оно готово, что готово». И не дождавшись мгновенного ответа, Амбридж опять подскочила к девушке и снова пару раз встряхнула ее. «Что готово? Говори, Маглокровка». «А оружие?» — выдавила Гермиона. «Оружие? Оружие». Глаза Амбридж зажглись торжеством. «Вы подготавливали некое движение сопротивления, хотели использовать какое-то оружие против министерства, само собой, по приказу профессора Дамблдора, так, да, да, эх, ну кто же так допрашивает, а?» Слегка разочаровался я в Долорес. «Кто же дает языку готовые ответы, которые тому заведущим допрос достаточно просто повторить?» «Да-да», всхлипнула Гермиона. «Но оно было не готово, когда ему пришлось скрыться. А те теперь мы его закончили, а на найти директора не можем, и исказать ему не можем. Что это за оружие?» Решительно потребовал Амбридж, по-прежнему до боли сжимая плечи Гермионы своими коротенькими, но сильными пальцами. «Мы даже Н не знаем», — Гермиона громко хлюпнула носом. «Нам профессор Дамблдор сказал, что делать, вот мы и делали». Амбридж с ликующим видом отпустила ее и произнесла: «Ты отведешь меня к этому оружию», — приказала она, — «немедленно». «Я не пойду». Грингер спрятала лицо за связанными руками. «Мне что, наложить на тебя круциатус, чтобы у тебя мозги на место встали?» Почувствовав тень сопротивления, Амбридж тут же перешла к угрозам. «Я не буду показывать этим», — взвыла девушка, мотнув головой на слизеринцев, все так же не отрывая ладони от лица. «Здесь не то место и не тебе ставить условия. Хватит», — грубо оборвала ее Амбридж. «Ну и пусть». Обманщица опять зарыдала в кулаки. «Пусть посмотрит, может, применит против вас. Вообще, давайте, собирайте всех. Пусть все дружно сходят и посмотрят, где дело ваше». «Да, я всех отведу. Пусть вся школа узнает, где оно и как работает. Может, кто-нибудь за нас отомстит». Такая наивная, но искренняя надежда тем не менее возымела на Амбридж должное действие. Она с подозрением посмотрела на инспекторскую дружину, особо задержав взгляд на Малфоя и мне, и если по моему лицу прочитать что-нибудь иное, кроме скуки и разочарования таким детским разводом, было нельзя, хотя бы потому, что ничего другого я не испытывал и таиться не собирался, то вот выражение лица Малфоя ее серьезно насторожило. Похоже, что скрыть алчность завладеть оружием самого директора белобрысый говнюк не смог. Остановившись взглядом на рыдающей Гермионе, Амбридж, видимо, решила включить хорошего полицейского. Следующие слова она произнесла своим обычным сюсюкающим тоном, изображая доброту и участие. «Хорошо, милочка, давай пойдем вдвоем. Нет, втроем. Еще Поттера возьмем. Хорошо, ну, вставай, профессор», — подпрыгнул на месте Малфой. «Профессор Амбридж, по моему мнению, часть дружины, в лице меня, Крэбба, Гейла и еще пары тройки магов должна пойти с вами, чтобы присмотреть за пленниками». «Ну вот как можно взять и всего лишь одной бездарной репликой все так безнадежно завалить, неужели непонятно?» Через призму чего совершенно правильное предложение сейчас будет Амбридж рассмотрено. «Мистер Малфой, перед вами взрослый маг и компетентное должностное лицо, представляющее министерство. Вы думаете, что я не сумею справиться с двумя безоружными школьниками?» — издевательски спросила Амбридж. «Как бы там ни было, но об этом и речи быть не может. Оружие – это не для детей школьного возраста. Останетесь здесь, пока я не вернусь, и проследите, чтобы никто из этих…» — она обвела рукой четверку пленников — «не сбежал». «Ясно», — разочарованно скуксился Малфой. Видимо, в таком ответе Амбридж что-то не понравилось, и она решила Малфоя добить. «Вы, мистер Малфой, как глава инспекторской дружины, назначаетесь мною ответственным за выполнение этого приказа». «Я ясно выразилась?» «Да, понятно. Мое доверенное лицо, заместитель командира инспекционной дружины, мистер Крэб», — посмотрела на меня Амбридж, — «проконтролирует должное исполнение приказа». В ответ я молча согласно кивнул головой, стараясь не замечать перекосившегося от злобы лица Драка. Амбридж знатно и Малфоя опустила, и мне проблем с обиженным слизеринцем подкинула. А вы оба, фините, с обоих сидевших в креслах гриффиндорцев спали и бесследно растворились в воздухе волшебные путы. Вы пойдете вперед и будете показывать мне дорогу, распорядилась Амбридж, вновь из осторожности направив палочку на Поттера и Гринджер. Видите, мадам Амбридж, решил я подстелить себе соломки, дабы в кое-какие умненькие головы рано или поздно не пришли бы некоторые неприятные для меня вопросы. Спросите хоть бы, где оно, это самое оружие, а то мало ли что. Да, подумав, поощрительно кивнула мне Амбридж. Это хороший вопрос. Ну и где, отвечайте. В запретном лесу, пряча в ладонях лицо, ответила Гринджер. Хорошо, идем. Ваши палочки пока останутся здесь, мистер Малфой. Драко еще раз поморщился, но дурачком решил не прикидываться. Вытащил из кармана волшебную палочку Уизли и положил ее на стол к двум другим. Заберете их, когда вернемся. В общем, Амбридж в сопровождении гриффиндорцев отправилась навстречу со своей судьбой, а мы в кабинете остались одни, в смысле, без взрослых. А так народу в кабинете было предостаточно, аж целых 17, хм, так и хочется сказать, рыл. Четверо узников совести, Лангбаттом, двое Уизли, 6 и 7, Лавгуд, их охрана, мои одногодки, Малфой, Гойл, Булстраут и Паркинсон. Кстати, хитрец Нотты, внезапно ставший очень осторожным за Бенни от активного участия в инспекторском отряде, как-то незаметно откосили. Формально в нем состояли, но при этом не борзели, поэтому очень быстро Малфой в них разочаровался и перестал приглашать на важные патрули. Шестикурсники-слизеринцы. Мейсон Макбрайт, Митчелл Макклви, Гилберт Майлз и слизеринка Лорин Баркер. Семикурсники, Уоррингтон, Монтегю и Пьюси. И на закуску двое не по годам здоровых четверокурсников. Вильям Дивайн и Шон Гриффит. Этакие штатные для слизерина Крэп и Гойл моделью на годик моложе. Для одного небольшого кабинета профессора Зати такое количество тел, это очень много. Особенно если предоставить большую часть площади Амбридж и двум ее пленникам, а остальным стоять не шевелясь плотной толпой у стенки. Так что совершенно естественно, что, как только за Амбридж закрылась дверь, юноши и девушки, не желающие дольше необходимого стоять прижавшись друг к другу, мгновенно расслабились и равномерно рассеялись по кабинету. Неким табу остался только стол и стул Амбридж. Даже Драко оказался не настолько отмороженным, чтобы занять место, принадлежащее генеральному инспектору Хогвартса. Впрочем, возможно, такая корректность объяснялась еще и тем фактом, что все присутствующие были магами, и вопрос со стульями благодаря бытовой трансфигурации решался просто и практически мгновенно. Стульев не досталось лишь только тем, кто непосредственно контролировал пленников. То есть я, Гойл, Панси и Монтегю так и остались стоять. Очень скоро всем молча ждать возвращения Амбридж стало скучно. Чтобы хоть как-то убить время до возвращения Амбридж, слизеринцы стали обсуждать только что прошедшие экзамены. Шестой курс дружно, по горячим следам, терзал выпускников прожаба. Крэп и Гойл следующего года, наш поток осов. А я, с одной стороны и бывший когда-то слизеринцем, а с другой, именно из-за когда-то считающийся теперь отрезанным ломтем и поэтому участия в разговоре не принимающий, понадежнее стиснув в очередной раз что-то задергавшуюся Уизли, погрузился в раздумья. Помню, в каноне очень аккуратно обходили невниманием кое-какие откровенно мересьюшные моменты. Если внимательно почитать книги, то таких ситуаций, вызывающих много вопросов своей невозможной удачей для главных героев, может набраться весьма и весьма немало. Одной из таких для меня всегда было самостоятельное освобождение схваченных членов отряда Дамблдора из кабинета профессора Зати. В общем, тут есть о чем подумать. Преимущества у слизеринцев – подавляющие. И вот как можно было хотя бы просто убежать при таком неравенстве сил? Четверо против 13, а, нет, даже 14, себя забыл посчитать. Это просто невозможно, хм. А вот если чисто теоретически порассуждать, своеобразно подгоняя под готовый ответ, то при каких условиях четверка безоружных может вырваться отсюда без потерь? Кавалерия из-за холмов в лице Дамблдора слишком натянута даже для по-книжному чудесного спасения. Снейп пришел и всех разогнал, ага-ага, так я в это и поверю. Тем более на лицах четверки спасшихся по канону были царапины и синяки, то есть была драка. Хотя, а была ли драка на самом деле? А если абстрагироваться от слов шестого, тогда самый простой и естественный вариант – в отсутствие Амбридж заскучавшие слизеринцы схваченных банально просто отпустили, предварительно выписав на посошок пинков и затрещин. А великую битву Рон, желая прихвастнуть, для красного словца просто выдумал. Уж что-что, а соврать Рончику, как говорится, что два пальца об асфальт. А что, если нет? Что если они все же действительно победили безоружными в схватке при таком жутком неравенстве сил? Тоже несусветная глупость. Ведь буквально за полчаса до этого четверо этих невероятно сильных бойцов позорно слили в драке один на один, причем будучи вооруженными, при волшебных палочках. Стоп, стоп, стоп, стоп. Может быть, я кое-чего не вижу, может быть, все гораздо проще и естественнее. С чего это я взял, что схватка была четверо против 14? А что, это еще один достаточно очевидный вариант. Заскучавшие слизеринцы освободили не охраняемых, а себя. То есть тупо свалили по делам, оставив в кабинете необходимый минимум, то есть человек 5-6, или даже меньше. О, сходится. Если их осталось, например, поровну, то сражение 4 на 4 вполне может для слизеринцев окончиться весьма и весьма неприятно. А если принять во внимание, что серебристо-зеленые расслаблены победой и поэтому не ждут от своих жертв никакого сопротивления. Ну а армейцы, совсем наоборот, с каждой минутой только больше и больше звереют, тот же Лангбаттом, тюфяк тюфяком, но он габаритный тюфяк, да и Уизли за свою сестру еще на втором курсе был готов порвать. Короче, если сейчас инспекторская дружина начнет разбегаться по углам, то я все правильно угадал. Ну а если нет, то бучу поднимать придется уже мне. Я не могу допустить неисполнения важнейшей вехи канона, но не будем гнать лошадей. Подождем, время пока еще есть. Как оказалось, долго ждать мне не пришлось. Не прошло и четверти часа, как с каждой минутой все сильнее и сильнее на показ мрачнеющего Малфоя окончательно лопнуло терпение. Он встал с кресла, финит и отменил трансфигурацию, тем самым недвусмысленно показывая всем, что возвращаться сюда не собирается, и пошел к двери. «Ты куда, Драко?» — окликнула его удивленная Панси, до этого момента весело болтавшая с подругами. «Девчонки, Панси, Милли и Ларин образовали в углу комнаты небольшой уютный кружок, где вчетвером предались известной женской слабости, болтовне о тряпках и украшениях, а также мытью костей ближнему, ближней и дальнему, дальней, своим. Так сказать, ничто магловское и ведьмам не чуждо». Четвертой в их компании вынужденно стала Лавгуд, обреченно морщившаяся при каждом особо удачном заходе. Луне, весьма и весьма далекой от простых женских радостей общения, намеренно или вынужденно, тут другой вопрос, все это, судя по страдальческому выражению лица, стало кармическим воздаянием за всяких там морщерогих кизляков, мозгошмыгов и прочего выноса мозга. Она, может быть, с удовольствием бы испортила слизеринкам их беседу, поучаствовав традиционными для себя полубезумными репликами, но на нее, как и на остальных пленных, с самого начала было наложено силенце. «Интересно», — мысленно улыбнулся я, — «как скоро кто-нибудь из пленных МММ не справится со своим животом? Вот хохма-то будет». «Хм», — с некоторой опаской перехватил я Уизли поудобнее, «а ведь это и меня касается. Мне надоело здесь сидеть. Я пошел», — презрительно бросил Драко. «А как же приказ Амбридж? Вон, Крэп, мой заместитель», зло кивнул в мою сторону Малфой. «Вот пусть он за это и будет отвечать, а потом предоставит мне эссе отсчет, футов на 5», выдал белобрысы и громко хлопнул за собой дверью. Современная теория менеджмента сводит понимание лидерства управленческого персонала к простой и понятной схеме. Начальник обязан подавать работникам позитивный пример и ни в коем случае не подавать отрицательного. Отличный, хоть в кейс вставляй, иллюстрацией последнего тезиса и стал уход Драко. А теперь, внимание, вопрос. Если начальник свалил, долго ли продержатся на рабочем месте его скучающие подчиненные? Ответ очевиден, очень недолго. В следующие 15 минут народа в комнате постепенно становилось все меньше и меньше. Вскоре за Драко невозмутимо, даже краем глаза не дернув в мою сторону, на выход проследовала троица выпускников, всем своим видом показывая, что спрашивать моего разрешения они даже не собираются. Извинившись, робкой трепетной ланью из кабинета выпорхнула Ларин. За ней, честно отпросившись на 5 минут только, вышла троица шестикурсников. Дивайн и Гриффит, со словами «мы, это, в туалет, да», покинули кабинет последними. Переходящий приз, Рон Уизли, которого друг другу перекидывали. Уоррингтон, шестикурсникам, шестикурсники, четверокурсникам, в итоге оказался в руках у единственной оставшейся свободной от пленных Булстроуд. Мелисента выразительно посмотрела на меня, на Джинни, открыла было рот, но почему-то обменяться заложниками по гендерному признаку так и не предложила. С презрительной миной на лице, как обоссавшегося котенка, Мелисента схватила за шкирку Уизли и со словами: «Чуть что, так сразу Петрификус, понял меня, кивни», усадила на кресло пред собой, где раньше сидела Гринджер. «Приятно быть умным», мысленно погладил я себя по голове, с удовольствием наблюдая пустеющий кабинет, подтверждающий мои предположения. Вот в такой конфигурации. Шестой Уизли, пока еще тюфяк Лонгботтом, девочка-одуванчик Луна и пусть дерзкая, но слишком молодая Уизли, против нас четверых, есть еще какие-нибудь шансы на то, чтобы сбежать. Правда, все равно они слишком. Крэп, да ответь же, Крэп. Что-то тихо пропищало мне на ухо. Я встрепенулся и с удивлением посмотрел на упирающуюся мне затылком куда-то в плечо голову Уизли. Упирающуюся так, что губы на красном лице почти уткнулись мне в ухо. Как-то неправильно она красная. Не возмущенно, а смущенно. «Ты что делаешь? Нельзя, а?» Буквально выдохнула Уизли. «А что я дела? Ах, мэм, да. Пока я ушел глубоко в себя, думая в стратегическом масштабе о будущем, мои руки, до этого надежно придерживавшие локти Уизли прижатыми к бокам на уровне живота, совершенно независимо от головы поползли в разные стороны. Правая, вверх, остановившись на первой же попавшейся серьезной мягкой выпуклости, а левая, наоборот, вниз, где и замерла в такой удобной для фиксации впадине. Заняв удобные для обхвата места, руки продолжили с определенной регулярностью тактильно проверять наличие реакции у фиксируемого организма. Короче, если отбросить экивоки и говорить прямо, я последние хрен знает сколько минут совершенно беспардонно, при всех лапал Уизли за все, что можно и за что нельзя. ХММ, извиняясь, хмыкнул я и сомкнул руки обратно на нейтральном животе. Чертов юношеский пик либидо. Стоило только немного окружающей среде перестать быть смертельно опасной, как сразу же вылезли эти чертовы гормоны. Не дай бог будет опять, как в прошлый раз, оценивать каждую встречную в первую очередь, как самоходную. БРРР, содрогнулся я, а там наверху, кстати, есть что помять, совершенно независимо вспомнились полученные руками ощущения. Многие постарше имеют размеры заметно меньше, оценивающе подумал я. Стоп, а чем я вообще? Не хватало еще таких проблем с каноном. Да ты просто молодец. Совесть не могла упустить удачный момент и не укусить. Это же надо, не дать ни той, ни другой стороне совершить ни единого проступка путем совершения их самому. Каков герой, а, взять все на себя. Кстати, а если бы канон был для аудитории повзрослее и тут присутствовали бы инцест там, или изнасилование, в том числе однополые, ты бы тоже. Заткнись, пожалуйста, а. Попросил я, и без твоих нравоучений тошно, а вот ей, похоже, нет, смотри, она вполне себе всем довольна, не теряйся и пользуйся, крепи, так сказать, межфакультетские связи, включился в мысленную перепалку внутренний голос, еще один, да, действительно, что теряться-то, может быть, прямо тут, на столе у Эмбридж ее разложишь, раз уж считаешь ее, как там у тебя в мыслях промелькнуло, обожающий мальчика, который выжил настолько сильно, что ради него готова набраться всякого разного опыта и делать ему максимально приятно и профессионально. Вот и поспособствуешь передаче опыта от старшего поколения к младшему, а он тебя потом отблагодарит по-свойски. Приблизительно так же, как и ты бы поступил в таком случае. А что скажут и сделают с тобой за такое оскорбительное пренебрежение с первого курса неровно дышащие к тебе Булстроуд и Дэвис, не говоря уже об Амбридж? «Ну заткнитесь, а?» – попросил я. «Все я понимаю. Только, как та собачка, сказать не можешь, Крэп», – прошептала мне на ухо Джинни. «Помоги, аво, какая продвинутая девочка», – инстинктивно почувствовала мою легкую вину, и тут же, сразу в атаку, и губа не дура. Впрочем, почему бы и нет, это так отлично вписывается в канон. Более того, с воодушевлением подумал я, как же в тему это лично мне, никаких клятв я не нарушаю, зато соломки на будущее целый стажок накидываю. Мне же с ними потом общаться, с этими силами света, всегда можно будет сказать, я вам тогда помог. Эх, если бы не задание Хельги Хаффлпафф на сбережение поголовья магов, можно было бы пойти самым простым путем: нет человека, нет проблемы, а так приходится изворачиваться. Пара плавных и незаметных шажков назад, и мы оказываемся частично прикрыты от девчонок спинами Гейла и Лонгботтома, а мяукающие с тарелочек котята и продолжающие громко насмехаться над молчащим подселенцем Роном Понсисмилли отлично маскируют наш тихий разговор. «Ты же не слизеринец, отпусти нас», — томным, с эротичными, такими оттенками, — тихонько шептала Уизли. «Хаэм, я знаю, тебе не нравится Малфой, если не хочешь сделать доброе Джин не замялась, но тут же нашла нейтральное слово. «Подарок нам, сделай гадость ему, помоги нам, посмотрите на нее, хитрюга, экий шикарный заход, будь я пацаном, довод на зло обязательно бы сработал, а так, не-е-е, легко ты не отделаешься, зачем мне это, зачем, не за просто же так мне подставляться, помогая вам, а мы, а я буду тебе должна, магически, ХММ, что-то я стал сомневаться в твоей искренности, почему, почти простонала Уизли, переигрывает». «Руки-то я уже убрал, потому что то ли на первом, то ли на втором курсе близнецы очень доходчиво дали мне понять, что клятвы предателей крови – фикция. Мышцы Уизли напряглась, что я отлично почувствовал, благо руки все еще держал у нее на теле. Совсем тихонько она прошептала несколько словосочетаний, вовсе не подходящих для нежных девичьих губ, но Джин не смогла сдержаться и, немного расслабившись, поправилась. «Хорошо». «Просто буду должна, должна что, что-нибудь, что-нибудь что, хорошо, что угодно, доволен, вплоть вот до этого», и она плотнее прижалась своей попой к моему паху, но надо отдать должное, смутившись своей храбрости тут же дернулась бедрами вперед, однако, губа у тебя не дура, увеличится или уменьшится твой долг после отдачи в такой форме, тут еще разобраться нужно будет, Уизли снова напряглась, и я поспешил ее успокоить. «Впрочем, я согласен, но выбирать, что именно, где и когда буду я, согласна, да, хорошо, скажешь, когда будешь готова, но помни, за тобой должок, да, уже без всякой томности согласилась Гриффиндорка, а спустя пару мгновений тело ее под моими руками опять напряглось и она кивнула головой, шепча, готова, уй, Уизли, кричу я и толкаю Джинни прямо к столу, на котором лежат конфискованные волшебные палочки. Сам же в этот момент я отлетаю в сторону Гейла, сбивая с ног и его, и Лонгботтома. С удовлетворением отмечаю, как падающий пухлый Лонгботтом задевает и погребает под собой такую же нехудышку Милли, которая вынуждена отпускает Рона. Понси тем временем первым делом вцепляется в Лавгуд, которая продолжает все так же безучастно сидеть в кресле. Спустя пару мгновений Понси понимает, что нужно делать совсем другое, и дергается за своей волшебной палочкой, но момент уже безвозвратно упущен. Уизли хватает свою волшебную палочку и находит меня глазами, направляет палочку в мою сторону и со всей спущенной наконец с поводка яростью кричит «Ступифай, черт!» А она мощная девка, еще успела прийти мне в голову мысль до того мгновения, как повинуясь попавшему импульсу магии мое тело полетело в сторону ближайшей стены. И затылок соприкоснулся с одним из нарисованных котят. Глава 59. Навстречу подвигу. Сознание вернулось рывком. По открывшимся глазам больно резанул яркий свет, и я рефлекторно снова закрыл их. Ренервейт. Послышалось откуда-то со стороны ног, женским голосом, и тело пронзили весьма и весьма неприятные ощущения чар приведения в сознание. Вряд ли букет ощущений одновременно до боли полного мочевого пузыря, прикушенного языка, коснувшегося заряженного конденсатора, ошпаренных рук и замерзших ног чей-нибудь организм может посчитать приятными, как и захотеть испытывать их вновь, даже оставаясь в беспамятстве. И пусть навеянные магией ощущения фантомные, а поэтому проходящие очень быстро, пусть пробуждение разума происходит практически мгновенно, но пару-тройку секунд, наполненных просто изумительными впечатлениями, заклинание мне обеспечило. Вот только по истечении этих секунд заметно лучше мне не стало, так как сразу же накатила соизмеримая по отвратительности дикая головная боль, имеющая эпицентр где-то на затылке. «У-у-у!» Простонал я и машинально потянулся рукой к больному месту. Отняв руку, я увидел, что вся ладонь в крови, моей крови. «Вставай, Крэп!» Кто-то легонько толкнул меня ногой в бок, добившись только еще одного моего стона. «Не симулируй, нам досталось больше, сука Уизли!» Вломила так вломила, от души, и это в ответ на мою протянутую руку помощи. Я ее, блин, в бордель сдам, отрабатывать мое желание. Ну да, какая неблагодарная девочка!» Участливо согласился со мной внутренний голос. «Хотя я, если подумать, неужели у нее на это совсем никаких оснований не было? Особенно мне понравилось про руку помощи. Не напомнишь, куда именно ты ее протянул? Хех, может, ты и прав», — согласился я с подъебкой этого тролля. «Но, блин, все равно, больно же». Между тем быстрая оценка самочувствия ничего серьезнее разбитого в кровь затылка не выявила. Переведя взгляд на остальных, я сразу же понял, что Паркинсон не соврала. Обе девчонки действительно пострадали сильнее и смотрелись очень неприглядно. У Милли на руках и лице виднелись мерзкого вида прыщики, а поза была какая-то скособочившаяся. Еще хуже выглядела вторая девушка. У Панси все лицо было в глубоких царапинах. С учетом того, что часть из них была уже покрыта корочкой запекшейся крови, а часть продолжала слегка кровоточить, и она машинально стирала особо крупные капли руками. В общем, да снимаюсь в роли Синобита без грима она, конечно, не дотягивала, но на роль жертвы маньяка могла претендовать легко. Не таким уж детским и безобидным на поверку оказался фирменный уизлевский летучий мышиный сглаз. Хотя с подходом это же слизеринцы, чего их жалеть? Разве можно было ожидать чего-нибудь другого? Вот только что же гриффиндорцы возмущаются, когда получают ответки. Впрочем, наше состояние меркло на фоне царящего в кабинете разгрома. Вот кому точно не повезло, так это ему. В отличие от нас, он легким испугом не отделался. Амбридж, когда вернется, будет просто в ярости. Потому, какой бардак сейчас наблюдался в комнате, создавалось впечатление, будто бы в ней порезвилась пара-тройка слонов-наркоманов. Стулья сломаны, стол опрокинут. Обивка стен местами свисает розовыми клоками ткани. Большая часть тарелочек побита, а на оставшихся котята в тесноте и ужасе жмутся друг к другу сразу по двое-трое. В витражном окне не хватает нескольких стекол. Люстра чисто средневекового дизайна типа колесо подвесили, лишилась половины вечно горящих свечей. Лежащий на полу ковер порван и чуть ли не по щиколотку завален каким-то мусором. Выглядит ужасно. Но, подумать только, пришла мне в голову мысль, в магическом мире такой разгром чинится всего лишь взмахом руки с волшебной палочкой и парой слов. Или щелчком пальцев среднестатистического уродца эльфа. Ао, хватит изображать умирающего дракона. Мордрит, Милли, ты тоже давай, помоги мне. Хватит вспоминать, как лежала под Лангбаттомом, проговорила склонившаяся надо мной Паркинсон. Панси, взвизгнула Миллисента, работай давай. В четыре руки Булстраут с Паркинсон подняли меня с пола и, не переставая при этом переругиваться, поставили на ноги. Милли, сколько я провалялся. Пошатнулся я и почти повис на крякнувшей от натуги девушке. Нужно предотвратить набирающие обороты скандал. Что я там пропустил, выясню потом, тем более, судя по виду девчонок, ничего остренького там не было. Минут 10, ответила за нее Панси, перетягивая часть моего веса на себя. Да, обвел я окружающий пейзаж выразительным взглядом, переведя разговор на другие рельсы. Сильна, ведьма, сильна, согласился со мной сидящий на наколдованном стульчике Гойл. Обе его руки были как-то весьма хитро вывернуты. Не была бы она предательницей крови, желающие заключить брачный контракт выстраивались бы в их гнометник длинной очередью. Гойл, я не хочу об этой твари даже вспоминать. Понятно. Панси возмутилась похвалой в адрес предательницы крови настолько, что даже отпустила мое плечо. Эффект такого опрометчивого действия не замедлил сказаться. Миллисента, и без того еле-еле удерживавшая меня вертикально, пискнула и под моей нетвердо стоящей на ногах массой опять, как это случилось чуть раньше, пошатнулась. Но теперь Панси подхватить меня не успела, из-за чего мы вдвоем с Булстраут грохнулись вниз. По счастью, не на пол, а в удачно подвернувшееся кресло, которое, ко всему прочему, честно выполнило свой долг и под нашей массой устояло, не перевернувшись. Хех, похоже, по гороскопу у нее день сегодня такой, подлежащий, тухло схохмил внутренний голос. Главное, руки-то помнит, держать на привязи, подумал я, напрягая все силы. Я встал с дико покрасневшей девушки и с извинениями подал ей руку. Голова все еще сильно болела и кружилась, но хотя бы не тошнило. То есть сотряса я вроде бы не получил, но наведаться вместе со всеми в лазарет, чтобы немного починить голову, все же было необходимо. «В больничное крыло?» – буднично спросил Гойл. «Угу», – кивнула Булстраут. Достала откуда-то совсем миниатюрное, со стеклом размером буквально с ноготь зеркальце. Небрежным жестом волшебной палочки увеличила его до ростового и, посмотревшись в него, с неудовольствием поправила растрепанную мантию. «Дай мне», слегка подвинула подругу плечом Панси и с ужасом махнула. «Как же, Уисли», зло прошипела она, ощупывая прыщи на лице. «Хватит, Финити, пойдемте уже», подхватывая ставшие опять очень портативным зеркальце, поторопила нас Милисента. «Давайте, а то неприятно», согласился Гойл, покивав на вывернутые руки. «Да, Адолерит Корнемиа, с мыслью безопасность должна быть безопасной», бросил я испепеляющее заклинание на кровавые пятна и вышел вслед за остальными, закрыв за собой дверь кабинета профессора Зати. Кое-как доковыляв до больничного крыла, мы упали в мягкие объятия кроватей, всегда готовых принять новых, или старых и хорошо знакомых, как это было в моем случае, постояльцев. С тяжелым вздохом и глухим ворчанием мадам Помфри достала волшебную палочку и начала лечение. «Я обожаю магическую медицину», в которой уже раз подумал я, глядя на ее работу. В связи с тем, что сегодняшний день был предпоследним в учебном году, волшебница не стала нас, что было для нее обычным делом, в воспитательных целях подолгу мариновать на койках больничного крыла. Нет, сегодня она практически мгновенно излечивала все наши магические и физические раны. Повинуясь взмахам ее волшебной палочки, прямо на глазах исчезали прыщи и синяки с кожи девчонок, а кожа и брови приобретали такой идеальный вид, что хоть сейчас на прием к королеве. Встали на место руки Гейла, и, не оставив никакого следа, заросла ссадина у меня на затылке. «Надеюсь, вы приложите все усилия, чтобы в следующий раз я увидела вас здесь не раньше следующего года», с явно слышимой угрозой в голосе проводила нас на выход мадам Помфри. И не слушая горячих заверений, наверняка за столько лет медицинской практики в школе она такого, произнесенного с абсолютно честным видом, вранья наслушалась вдоволь, плотно закрыла за нами дверь. «Так, куда дальше?» – спросил Гойл. «Хватит на сегодня приключений, нужно в ванну, и зелья. Лечебная магия сильно истощает кожу», – затрещали девушки. «Мы, наверное, тогда к себе», – согласился Гойл. Совместно пережитое поражение ненадолго истончило ледяную межфакультетскую стену. «Крэп», – окликнули меня уже в спину. «Не бегай по лестницам». «Извините, тороплюсь», – крикнул в ответ я, перепрыгивая ступеньки по 2-3 за раз. «Ну смотри, мы передадим от тебя привет Трейси». Не слушая брошенных в спину подначек остроязыких обитательниц террариума, я бежал вниз. Судя по тому, что, за всеми этими незапланированными приключениями, увиденное в окне солнце висело уже над самыми верхушками стены деревьев запретного леса, мне действительно нужно было поторапливаться. Туда, в нашу спальню, обрадовать парней, что сегодня нас ожидает еще один дополнительный практический экзамен по ЗАТИ. Подъем, телепузики. Ворвался я в спальню. Подвиг зовет. Как известно, запретный лес, лес волшебный. Помимо того, что населен волшебными существами и является крупнейшим на территории Британии источником редких дикоросов, его волшебность проявляется и в том, что он намного больше, чем кажется снаружи. Причем, как я подозреваю, истинных его размеров не знает никто, ни министерство, ни Дамблдор, ни даже Хагрид и все его зверушки. Карты-то, сколько я не искал, даже какой-то приблизительной не нашел. А значит, лес, естественная магическая аномалия, по типу скрытых и расширенных пространств, вроде египетской долины царей или зачарованных палаток и кошельков, просто внешне имеющая такую вот форму. Обычному человеку в это невозможно поверить, но в магическом мире, где в сумочке на брюхе охочего до блестяшек Мюхлера может уместиться содержимое Фортнокса, а в чемоданчике обычного проходимца – целый населенный мир. В общем, ничего для мага удивительного тут нет.